Глава 6. Я шел по центру города и думал о деле, что получится предусмотреть, а где придется импровизировать. Сейчас у меня всего один шанс на эту маскировку. Во второй пройти туда не выйдет, даже если я не оставлю следов. Во второй раз узнают и заподозрят. Скорее всего, даже не успею скопировать все данные, но зато запомню и буду знать сам, чтобы сделать верные выводы. Раньше-то не приходилось жаловаться на память, а с молодыми мозгами она будто стала даже лучше. Первым делом я зашел в кофейню, где меня убили, но еще на улице заглянул через окна и сразу понял, что диктофон здесь сегодня не найду. Внутри сделали ремонт и перестановку. Изменили многое, даже вывеску и название, и в зале было совсем другое оформление. Цвет мебели, расположение столиков, меню — все какое-то серо-белое и стерильное. Теперь это было не местечко для посиделок друзей с настольными играми и уютной атмосферой, а кофейня для всяких фрилансеров, кто постоянно сидит за столиком с кружкой кофе и компьютером, непременно со значком надкушенного яблока на крышке. Впрочем, учитывая, что у Толика был MacBook и iPhone, мне тут самое место. Так что диктофон забрали точно, ну, или выкинули случайно, когда убирали шкаф и нашли непонятную приблуду, еще и севшую в ноль, которую еще сложно подрубить к другому аппарату, не потеряв данные, особенности прошивки. Да, профи вытащит файлы, но обычный человек не сможет. Но я допускал, что не найду диктофон. Мне просто нужно было увидеть на месте, что с ним, чтобы понять дальнейшие шаги. Сейчас многое изменилось за 2 месяца, и я работаю с тем, что есть, как и всегда. Так что это меня не сбило. Я был готов к любому варианту. Настолько поглощен делом, что даже место моей смерти не вызвало никаких чувств. Раз жив и работаю, значит, так и надо. Почему переделали кофейню, это понятно. Но какие могут быть посиделки за настольными играми, когда в том углу валялся труп чекиста? А вот и не хотел старый владелец, ну или новый, который выкупил кофейню, напоминать об этом случае. Все равно потом все забудут об этом. Вот и изменил все. Но кое-что осталось прежним. Например, рыжего парня, стоящего за кассой, я знал. Он работал и раньше, посменно с тем пацаном, который стал свидетелем моей смерти. Возможно, и прежний владелец остался на работе, и часть персонала тоже, это я выясню. А я пока зашел в кафе. Нужно понять, кто именно следователь, человек Трофимова, или все-таки кто-то из персонала. Пока слишком рано делать выводы. Эту возможность еще стоит проработать. Дверь держали открытой настежь, а звоночек над ней сняли совсем. Рыжий парень готовил кофе, а перед кассой стояла темноволосая девушка в джинсовой куртке и больших темных очках. Волосы распущены, под курткой синяя маечка, не закрывающая живот до конца. Но все равно наряд не самый подходящий для такой погоды. Она кокетничала с парнем и весело щебетала. «Представляете, сейчас иду на собеседование». «Удачи», — паренек за кассой улыбнулся. «Ну, как сказать?» — девушка засмеялась. «С одной стороны, неплохо было бы его пройти. С другой стороны, если все удастся, то меня ждет работа с 9 утра до 60 лет». Парень засмеялся в ответ. Сама девушка смеялась не очень естественно, но с таким видом, будто для чего-то пыталась ему понравиться. А рыжий этого не замечал или принимал все за чистую монету. «А тут раньше мальчик работал такой, с русыми волосами». Она покрутила одну прядь своих волос на пальце. «Улыбчивый такой, не подскажешь, куда он делся». Уволился. Кассир перестал улыбаться, явно приревновав. «А давно?» «Не помню. Не до этого было». «Поняла, спасибо». Она взяла картонный стаканчик и пошла на выход раскачивающейся походкой. Прошла мимо меня, глядя на меня, что было видно даже через темные очки, и приветливо улыбнулась, а я улыбнулся в ответ, как и положено. Я проводил ее взглядом, когда она выходила. Фигурка ничего, вид легкомысленный, но спрашивала то же самое, что хотел спросить и я. Странность, и надо это отметить в уме, чтобы не застали врасплох. Когда она ушла, я подошел к кассе. Рыжий с удивлением посмотрел на меня. «У нас не было онлайн-заказов», — начал было он. На мне была желтая футболка, на одном плече висела термосумка курьера, пока еще пустая. Полной униформы нет, но летом курьеры не всегда ее носят, хотя за это могут оштрафовать. Но никого этим не удивлю, обычный курьер из доставки, таких вокруг много. «Да я о себе заказываю», — пояснил я. «Сахар, топпинги, сиропы», — начал перечислять кассир. «Ничего, только кофе и молоко». Парень кивнул и принялся колдовать за кофемашиной. Помнится, что этот пацан варил кофе похуже, чем второй. Хотя, казалось бы, нажимая на кнопки, все само приготовится. Я достал из кармана джинсов дополнительную сотенную купюру, потому что зашел сюда не только за кофе. «Слушайте, у вас тут напарник работал давненько», — сказал я. «Весной еще заходил, когда у вас тут все по-старому было. Витей зовут, если правильно помню». Вспомнил по бейджику, который тогда на нем был. Сразу выплыло из памяти. «Я ему обещал 100 рублей занести, тогда не хватило. Да и все никак не был в этом районе. Когда он будет?» «Да он уволился давно еще, весной», — ответил Рыжий, продолжая суету. «Сейчас дома сидит, нигде не работает. К психологу ходит вроде бы. Был здесь один случай, вот он и ушел». Сказал он это неопределенно, но мне и так все ясно, какой именно это случай и почему Витя ушел. Уволился после моего убийства. С тем парнем определенно стоит поговорить. Надо пробить, где он живет. И девушка в темных очках спрашивала о нем. Не факт. Может, здесь работает другой, с кем она флиртовала. Но я об этой странности не забыл и отмахиваться не буду. С Витей позже. Перехожу к следующему пункту плана. После кофейни я зашел в забегаловку с фастфудом неподалеку от своей старой работы, прямо с курьерской сумкой на плече. Время раннее, посетителей мало, но за одним из столиков сидела толпа школьников, которые галдели так, будто их не 5 человек, а 50, орали, поедая картошку фри и запивая газировкой. Темноволосый небритый кассир со скучающим видом, стоявший за кассой, уставился на меня. «Онлайн-заказов нет», — сказал он с сильным акцентом. «Или опять все заглючило? Меня попросили зайти и докупить кое-что по дороге». «Что нужно?» — пробурчал он, нажимая на экран кассы. Через 10 минут я вышел. Сумка набита завернутыми в бумагу бургерами, хот-догами, в картонных коробочках, парой ведерок куриных крылышек, кучей соусов, а в руке я нес картонный держатель для 2 стаканчиков кофе. Конечно, этот кофе не такой хороший, как в той кофейне, но зато больше подходил под маскировку, да и Игнашевич такой пил постоянно. Спина под термосумкой быстро вспотела, потому что там все горячее, и мне стало не так холодно, как обычно. Но все равно надо набирать массу, только не тем, что лежит позади. А то молодой организм или переварит все без последствий, или так и буду ходить с тонкими ручками и ножками, но с пузом. Телосложение такое надо учитывать. Вскоре добрался до фирмы «Альянс», куда меня позвал Трофимов после отставки из ФСБ. Здесь я занимался не тем же, что раньше, но кое-что было схожее. На новом месте я начал заниматься проверкой систем безопасности, разыскивая уязвимые места. И моя деятельность немало в этом помогала. Ведь я долго был простым оперативником, который занимался всем, от контрразведки до безопасности стратегических объектов и борьбой со множеством врагов, от организованной преступности до террористов. Да, некоторые сотрудники от меня выли, потому что я был требовательным и любил внеплановые проверки. Сисадмины страдали больше всех и часто жаловались между собой в курилках, как этот ГБшник Давыдов всех достал. Ведь я учитывал не их модные системы и протоколы безопасности, а человеческий фактор. Кто-то пароль записал и оставил бумажку на столе, кто-то знакомого пустил за рабочий компьютер, кто-то вошел в локальную сеть с личного устройства, кто-то подключился к серверу из дома по незащищенному каналу. Все это я находил и требовал исправить. Но это все были рабочие моменты, и цель была одна — не отчитаться о выполнении проверки, а чтобы все работало. И чтобы никто из нас не попал, если на предприятие попадет реальный злоумышленник. По работе мы кусались, и в остальные моменты жили мирно, относились друг к другу уважительно. В конце концов, проверки проверками, люди всегда ошибаются. Вопрос в том, чтобы они понимали, в чем ошибаются, и устраняли проблемы быстро. Я не писал рапорты, не ябедничал руководству, и не требовал лишений премий или увольнений, хотя Трофимов любил рубить с плеча и выгонять за любой косяк. Но чему можно научить, если уволить человека, а на его место придет другой неумеха? Что это даст? Вот и надо работать с теми, кто есть. Исключение было одно – Сережа Игнашевич, навязанный Трофимовым, мой заместитель. Этот был необучаемый, его я как раз хотел уволить несколько раз. Он не просто косячил, он повторял косяки и обвинял в этом других. Его не уважал никто, даже подчиненные считали самодуром, но терпели, потому что он мог подложить большую свинью своему недругу. Я долго не мог понять, почему этого человека без опыта работы в конторе постоянно держат на всяких важных должностях. Теперь понимаю, лояльность. Учитывая, что старых чекистов, заставших КГБ, в фирме больше не осталось, скорее всего, Игнашевич должен был занять мое место куратора по безопасности в проекте «Щит» как более управляемый, ну а заодно рулить безопасностью в самой конторе тем, что осталось. Я остановился напротив входа в бизнес-центр, но вне зоны видимости камеры, торчавшей на старом месте. Здание семиэтажное, наш этаж 7-й, но охрана целиком нашей фирмы. Полностью здание арендователи выкупать не стали. Это выглядело бы подозрительно. Зачем охранной фирме столько этажей? Это же все делали с оглядкой, что за проектом будет пристальное наблюдение иностранных разведок, поэтому их внимание лишний раз привлекать не хотели и оставляли множество обманок. Само собой, фирма «Иглис», производящая умные дроны, находилась не здесь. В этом здании сидит администрация Альянса, включая Трофимова, но его «Мерседеса» не было. Джипа Игнашевича тоже не было на парковке. Само собой, будь Трофимов внутри, охрану бы усилили. Его боялись и при нем старались, а это мне нежелательно. Я огляделся и пошел к входу. Пора узнать, что изменилось за 2 месяца, что меня не было. Холл тесный, с пунктом охраны и парой сидений у стены. Пожилой охранник в пиджаке, сидящий за стойкой, уставился на телефон, где без наушников смотрел какой-то ролик. Я услышал голос говорившего. Охранник слушал курс очередного инфо-цыгана о том, как зарабатывать большие деньги. «Тебе с детства вколачивали, учись и работай, и ты слушался. А кто-то в это время учился, как заставить деньги работать на себя. И теперь ты в магазине ищешь желтые ценники со скидками, а он зарабатывает огромные бабки, даже когда спит. Че надо?» — охранник поднял голову. На бейджике было написано «Александр», ниже был логотип фирмы «Альянс». «За несколько месяцев можно выйти на пассивный доход», — продолжал орать коуч в телефоне, «даже не вставая с дивана. Но пока ты ходишь на свою работу, ты кормишь другого». Я остановился перед стойкой и положил на нее руки. Одну вещь я понимал прекрасно. Если никого не гонять, народ начинает наглеть и расслабляться. И если на входе так, значит, в самой конторе все еще хуже. Охранник смотрел на меня раздраженным взглядом. Этого мужика я не знал, значит, его взяли недавно. Раньше брали более представительных и молодых, но сейчас, похоже, кто-то решил сэкономить на зарплатах. Да и сидели тут всего один, а не двое. А как хотел Трофимов. Когда вместо профи тянешь подхалимов вроде Игнашевича, то будь готов, что они будут воровать у тебя каждую копейку. Я без слов поставил перед охранником картонную упаковку со стаканчиками кофе, поставил рядом сумку и расстегнул. «Ты чё?» — возмутился тот. «Возможно, это бывший мент, но максимум ППСник. Гонора много, но насколько он эффективен на этом месте, еще неизвестно». Я поднял экран телефона со скриншотом курьерской программы, и он слепо сощурил глаза. «Вот, смотрите», — начал я. «Все записано. Бизнес-центр на Чкалово, фирма «Альянс». Примечание: отдать охраннику на входе, пусть унесет все в финансовый отдел, а кофе занесет Игнашевичу, пока горячий». «Они что, попутали?» — возмутился охранник и схватил радиотелефон, стоящий перед ним, после чего начал искать номер на листке, сощурив глаза. «Я что, еду им носить еще должен?» Я, как ни в чем не бывало, начал выкладывать на стойку горячие бургеры в бумаге, а он обозлился, наверное, его так инфо-цыган раззадорил. «Алло!» — проорал охранник. «Вы чё там?» «Не буду я вам ничего носить. Сами забирайте». «Чё? Чё?» Он бросил трубку. Нет бы нормально объяснить, что курьер пришел. Вместо этого он сразу начал орать. «Я ничего забирать не буду. — ультимативным тоном сказал охранник, глядя на меня. «Убирай назад!» «А мне-то что?» — произнес я специально издевательским тоном. «Примечание есть. Сейчас поставлю отметку, что доставлено, и пойду. А что дальше будет, мне неважно». Я полез пальцем к телефону. Умный давно бы понял, что это скриншот, да и что для айфонов редко делают приложения для курьеров. Тут он хитро улыбнулся, придумав какую-то пакость. Так-то бы выгнал вместе со всеми бургерами, но он явно запомнил, что этот кофе для Игнашевича. А Игнашевич — человек мстительный, в отличие от финотдела. Да и видео с посылом не работать на дядю, а заставить кого-то работать на себя продолжало играть. Вот он и придумал. «Тебе же оценку за доставку ставят, дорогой!» Хитрый охранник улыбнулся еще гаже и взял один бургер. «Вот и пойду в финотдел, скажу им, чтобы написали отзыв, что все перепутано и что половину по дороге сожрал, еще и нагрубил. Живо оштрафуют!» Я сделал вид, что меня это беспокоило. «Да не надо, мне еще кредит платить, это не ваше. Вон лифт!» Он показал пальцем и бросил на стойку белую магнитную ключ-карту. «Там, на 7-й этаж. Вот сам им и носи, а я ничего носить не буду, не халдей. И ничего я у тебя не брал, пожалуешься, отзыв оставим». Он взял телефон и начал отматывать свое видео назад, чтобы ничего не пропустить. А я, пряча усмешку, сложил всю еду в сумку, кроме потерянного бургера. Хотя ничего не потеряно, все для дела. «Не, мужик, ты не бывший ППСник, ты бывший опер, это точно, хитрый и прожженный, но недостаточно. Я обхитрил не меня, а сам себя, потому что слишком ленивый, жадный, а еще нарушил инструкцию. И, скорее всего, эти инструкции нарушают другие, особенно когда Трофимов поглощен другим проектом, а за старшего остался Игнашевич. Вот и все. Я иду внутрь с ключом в руках. План «Троянский конь» удался отлично, даже лучше, чем планировал. А в мое время курьеров туда не пускали, даже тех, кто привозил письма, их встречали внизу. «На 7-й этаж», — напомнил охранник, — «никуда больше не заходи». «Ага, конечно, никуда». Я пошел к лифту, по пути оглянувшись, заметил, что охранник на камеры не смотрит. Вообще-то их должно быть двое, и кто-то должен еще контролировать на самом этаже. Кроме них, дежурный диспетчер должен смотреть видеонаблюдение у себя. Но у него камер больше на порядке, и он не успевает смотреть все. Они еще доверяют системе, которая регистрирует любые подозрительные вещи и движения. Но днем такую отключают, чтобы не срабатывало впустую. Она работает только ночью. Лифт приехал быстро, я вошел внутрь и нажал кнопку 7-го этажа и провел карточкой. На 7-м этаже находилась только администрация и несколько ключевых отделов Альянса, а также серверы. В фирме еще есть частная охрана, включая вооруженные группы быстрого реагирования и телохранителей, но они сидят в других местах. Ну и часть сотрудников, задействованных в прикрытии щита, находится прямо там, на объекте. Лифт довез на 7-й этаж, дальше было небольшое помещение, где тоже должна была сидеть охрана, но не было никого. Путь преграждала толстая прозрачная дверь с магнитным замком. Я провел по нему карточкой, замок запищал и щелкнул. Камеры были везде, и они должны работать, но с этим я разберусь, когда доберусь до нужного мне места. В коридоре с серыми стенами и низкими потолками, по бокам от которого шли бесконечные одинаковые двери, попадались сотрудники. Кого-то я знал, кого-то нет, но они, увидев курьера, будто не были удивлены. Всем стало пофиг, и такое, значит, происходит часто. А ведь всего 2 месяца прошло, как я был здесь в последний раз. Да, я понимаю, что с тех пор, как мы начали заниматься щитом, прежняя деятельность стала для нас фоном, будто бы прикрытием. Лишние ресурсы бросали на новый проект, перестали заключать новые контракты, текущим уделяли не так много внимания, только необходимый минимум, все на щит, а некоторые отделы стали фикцией, но такого развала при мне не допускалось. Нарушения видны невооруженным взглядом, хоть акт пиши. Одна камера вообще снята, под плафоном пустота и висят провода. Нет дополнительной охраны на входе, кто должен был записывать всех прибывших и их цель визита. Некоторые кабинеты открыты, хотя все должны были закрываться на магнитные замки, но решили, что все свои и чего терпеть неудобства. Что-то вообще закрылось. Я прошел мимо отдела, который мы создавали с Петровичем. Еще называли этот отдел в шутку «отдел борьбы человека против машины». Там было три сотрудника, которых мы наняли, несмотря на возражения. У одного из них, Виталика Войтова, была инвалидность, вместо ноги он носил протез. Кто-то спорил, что это якобы мешает работе, но он свое дело знал лучше многих. Это он тогда был на демонстрации в день моей гибели, управляя всеми атакующими дронами, которые сбивали щитом. Эти люди занимались испытаниями проекта «Щит», потому что знали, как работает такая техника в боевых условиях, ведь сами были операторами FPV-дронов. Они тестировали разные сценарии, и на них обучалась система «Щит», пытаясь им противодействовать. Сначала она проигрывала без шансов, но потом резко вырвалась вперед. Для всей фирмы деятельность отдела была засекреченной. Я сам на тот момент не знал многого, но Петровичу помогал. С каких это пор такой важный отдел стал не нужен? Ведь дверь открыта, кабинет пустой, на полу валялись брошенные бумаги, а из стен торчали провода. Переехали или закрыли? Могли и закрыть. Наконец я добрался до финансового отдела, чтобы они получили бургеры. Почему этот кабинет? А потому что он располагался рядом с кабинетом Игнашевича, где раньше сидел я, и он все услышит. Это так называемый open space, где всегда тесно, на все место занимают ряды столов с мониторами. Финансисты стучали по клавишам клавиатур, кликали мышками или тихо переговаривались между собой. Было холодно из-за работающего кондиционера. «Кто заказывал?» — спросил я, ставя сумку на ближайший стол. Все посмотрели на меня. «С шестого этажа, может?» — начал было говорить Кирилл, полный мужик в белой рубашке. «Потому что мы...» — но на него тут же зашикали. Просто был такой случай несколько месяцев назад, когда курьер запарился и отдал несколько коробок с пиццей кому-то из наших, хотя их заказывали с шестого этажа. Никто из финотдела не признался, что съел чужую халяву, они любили. «Да, это мы заказывали», — сказала Альбина, заместитель финдиректора, хитро улыбаясь. Я начал выкладывать еду, народ засуетился, перемигиваясь между собой. Начал подходить ближе, посмеивались, кто-то включил кофемашину. Смеялись, шутили, я складывал все горочкой, а за спиной кто-то вошел в кабинет. «О, кофе мне взяли», — пробасил Игнашевич. Он пришел на шум, думая, что опять заказали пиццу, и на меня даже не посмотрел. Ну, точно, не чекист. Казалось, что ему полтинник, хотя он был сильно младше. Толстый, с двойным подбородком, с большой залысиной, которую он старательно зачесывал редкими волосами, и очень большими загребущими ладонями. Стаканчик в такой ручище казался маленьким. «А я че зашел?» — проговорил он, шумно отпив. «Надо кое-что проверить по контракту». Он говорил медленно, а болтать любил, как и есть. Так что минут 10 у меня в запасе минимум. Нужно попасть в его кабинет, и запасной ключ от него хранился в двух местах. Я захватил сумку и вышел в коридор. Игнашевич задачу мне облегчать не стал, потому что его кабинет был закрыт на замок. Зато чуть дальше в коридоре разговаривали между собой два парня, знаю их, поэтому подожду. Одному лет 40, он плотный, в клетчатой рубашке, уже лысеющий. Наш системный администратор Илья. Второй — высокий, светловолосый, небритый парень в сером пиджаке. Начальник техотдела Ярослав, он моложе, ему 27. «Игнашевич сейчас спрашивал, когда ты ему ноут настроишь?» Ярослав не давал сисадмину уйти, хотя тот куда-то торопился. «Все же настроен», — устало сказал Илья. «Не из дома, — говорит, — подключиться не может». «Не должен. Слушай, Ярик, по инструкции положено. Сделай, как ему надо». — отмахнулся Ярослав. — Он сам распорядился. — Нельзя же, — спорил Илья. — Сделай уже. Или будет нудеть. Он еще пароль ввести не может. Вводи при нем сам. Покажи еще раз. — О, Господи! — сисадмин поднял глаза к потолку. — А вот когда Давыдов работал, такого не было, — напомнил он. — Все строго было. Сам правила придумывал, но сам их и соблюдал. И помнишь, как он к нам приходил и все требовал, чтобы ты это сделал или это? Зато знаешь, он хоть и копал, что у нас не работает, но свои косяки признавал и за нами не прятался, если что-то по его вине случалось. И у него цель была не нас уволить и перед начальством отчитаться, чтобы система безопасной стала. Ярослав покачал головой, но кивнул. «Сделай уже». Он протянул ему ключ-карту. «И ключ ему занеси в финотдел». «С обеда», — буркнул Илья. «Я уже полчаса как на обеде должен быть». «Договорились». Илья убрал ключ в нагрудный карман и быстро пошел в мою сторону, чтобы не пропустить обед, а Ярослав скрылся в кабинете. Но я сделал вид, что листаю телефон, и с размаху налетел на Илью. Он весил минимум 110, а я 60, и от столкновения меня чуть не отбросило. Я едва удержался на ногах, но зато вещи из нагрудного кармана рубашки рассыпались по полу. «Куда?» — протянул Илья. Вежливый парень, никогда от него матерного слова не слышал. «Не хотел я», — воскликнул я. «Сейчас все соберем, случайно вышло». Я подобрал наушники, ключи от серверной и сунул ему, а вот вместо магнитного ключа от кабинета Игнашевича я протянул ему свою белую ключ-карту, которую мне дал охранник. Не понял этого, да и они внешне одинаковые. «Не хотел, честно», — виновато сказал я. «Да ладно». «Подставлять его не буду, сделаю все чисто, а потом постучусь к нему и скажу, что случайно перепутал». Пока Игнашевич пожирал халявные бургеры и ждал ноутбук, я вошел в его кабинет, надев тонкие перчатки. Посмотрим, какие у него сейчас дела. Просто ли он некомпетентный или все же продался.